Вопрос номер 4. Какие виды вложений вы выберете? У вас на выбор есть несколько возможностей. Проконсультируйтесь с хорошим специалистом или почитайте специальную литературу. Если вас интересуют мои советы и рекомендации моих экспертов, обратитесь к сайту www.rentgen.de. Как уже говорилось, вы можете бесплатно получить здесь консультацию по различным акционерным фондам и другим видам инвестиций. Знаете ли вы, к примеру, что даже по договорам страхования жизни можно в среднем получить доход в 12%? Сказки и иллюзии. В следующей главе я предлагаю вам составить 3 финансовых плана. Однако планирование будущего – непростая вещь. Будущее никогда не будет таким, каким мы его сейчас представляем. Оно может отличаться от наших представлений в большей или меньшей степени, но отличия будут обязательно. Наши мысли о будущем – это сказка. Даже то, что мы думаем о своем собственном будущем, никогда полностью не сбудется. Мы не в состоянии предсказать свое будущее. Но поскольку речь идет об иллюзиях, не значит ли это, что можно подставить под сомнение любую форму планирования? Имеет ли смысл что-то планировать, если мы не знаем, что принесет нам будущее? Ответ однозначен. Мы в любом случае обязаны планировать свои действия, потому что все, что мы говорим и думаем, имеет обыкновение сбываться. Сказки и иллюзии, которые мы рассказываем сами себе о своем будущем, во многом претворятся в жизнь. Конструируйте свое будущее сами. Кроме того, если вы сами не будете планировать свое будущее, то это кто-то сделает за вас. Тот, кто претворяет в жизнь собственные планы, конструирует свое будущее. Шаг за шагом он реализует свои мечты. Мы не в состоянии предсказать будущее, но мы можем сами его строить. Однако в этом процессе участвуют не только наши позитивные мысли и слова, но и в равной степени негативные. Пессимистические мысли тоже имеют тенденцию сбываться. Многие люди сами внушают себе, что жизнь в будущем будет полна неприятностей. И что хуже всего, подобные мысли зачастую притворяются в реальность. Побеседуйте с людьми, которые разочаровались в жизни, так и не добившись успеха. Очень часто выясняется, что они сами написали такой сценарий для собственной жизни. От них только и слышно: «Мне никогда не стать богатым. Финансовая свобода – это для меня сказка. В будущем меня не ожидает ничего хорошего». Все это тоже сказки и иллюзии, но такие сценарии имеют обыкновение воплощаться в жизнь. Чтобы найти подтверждение своим мыслям, такие люди общаются с подобными себе, с теми, кто тоже видит впереди только мрачные перспективы. Их просто притягивает друг к другу. Тот, кто постоянно пророчит себе мрачное будущее, чаще всего именно в таком будущем и окажется. При этом он будет утверждать: «Я был прав». Все эти позитивисты слишком далеки от действительности. В действительности же такой человек не предсказал себе будущее, а создал его собственными руками. Отличная возможность. Отсюда вытекает великолепная возможность. Все, что мы говорим о будущем, это, с одной стороны, сказки и иллюзии. С другой стороны, они имеют обыкновение сбываться. Это касается и негативных представлений, и прекрасных грез. Так почему бы не написать себе сценарий, который нам нравится? Почему мы не хотим выбрать себе вариант будущего, в котором нам было бы хорошо жить? Яркое подтверждение этой истины можно обнаружить на встречах бывших выпускников. Некоторое время назад я присутствовал на вечере, посвященном 20-летию окончания школы. Я снова встретился с бывшими друзьями и однокашниками и вспомнил то, о чем они говорили много лет назад. Был у меня, например, один приятель, который частенько говорил о том, что будет богатым. Что самое интересное, он действительно разбогател. Другой постоянно повторял: «Я открою себе магазинчик, но у меня очень плохо с математикой». Уже в школе он постоянно торговал сосисками и конфетами. В конце концов, ему даже разрешили открыть небольшой киоск в холле, Во время встречи выпускников он признался: «Дела в моем магазине шли прекрасно. Но поскольку у меня всегда были проблемы с цифрами, мой партнер обманул меня». Оба они в свое время внушали себе и рассказывали всем окружающим различные сказки о своем будущем. Ни тот, ни другой не мог знать, что принесет им жизнь, но обе сказки сбылись.